Глава 22. Пьянству бой. Иногда. Продолжая повествование о закулисной жизни пельменей, хочу ответить на еще один вопрос, который мне часто задавали поклонники. «А вы много пьете?» Не знаю, видимо, это такой стереотип, что все артисты обязательно должны искать вдохновение на дне бутылки. Во-первых, у нас всегда было хорошо с закуской. Даже во время репетиции в Екатеринбурге нам привозили косолетки с салатами, мясом, овощами. Можно было наедаться, пока не лопнешь. Рядом всегда стояли сиротские бутылочки коньяка и виски. Не выпить, а так, для запаха. У каждого были свои гастрономические предпочтения. Тот же «Сокол» признавал только три блюда, которые заказывал всегда и везде: яичница, жареная картошка и салат оливье. И если во время гастролей в каком-то ресторане не оказывалось картофана, то тем хуже для ресторана. Приходилось готовить, потому что крайне трудно было отказать голодному человеку с вилкой в руке и внешностью Димы. Во-вторых, отношение коллектива к алкоголю всегда было неровным, потому что мы постоянно делали выбор между практикой веселых застолий и здоровым образом жизни. Главным агитатором ЗОЖ всегда оказывался Сергей Исаев. Он на спорте всегда подтянут бодрячком. Когда он появлялся рядом, то невольно хотелось начать делать зарядку. Тем не менее, еще несколько лет назад, как сейчас не знаю, едва ли не каждый второй гастрольный концерт завершался застольем с представителями местной элиты. Главы городов, бизнесмены, авторитетные граждане. У них считалось нормой, частью этикета, гостя накормить и особенно напоить. А если гость дорогой, то напоить так, что потом в самолет просто на руках занести и ручкой помахать. Мы всегда с пониманием относились к этой традиции и приглашения принимали. В конце концов, нам просто иногда хотелось есть. Все мы люди. Мои отношения с Исаевым, наверное, самые неоднозначные. В первые годы нашего знакомства мы близко дружили, постоянно вместе гоняли на корпоративы. Именно он познакомил меня со многими известными в Екатеринбурге людьми. Трещина в отношениях появилась в тот момент, когда я начала активную политическую деятельность, что по времени совпало со скандалами вокруг Сергея Нитиевского, об этом я расскажу позже. Пропало какое-то взаимное доверие. С каждым месяцем он меня все больше бесил, как я его только не называла. Насколько я знаю, Сергей в долгу не остался и за глаза отдавал мне весьма неоднозначные оценки. В общем, все было взаимно, но уже со знаком «минус». Мне казалось, что он категорически не смешной, что он тянет одеяло на себя, хапает и настраивает против меня коллектив. Когда я уходила из пельменей, то во время последней встречи меньше всего хотела видеть именно его. Как он меня злил! Я просто физически ощущала эту злость. Это был абсолютно иррациональный конфликт на ровном месте, необъяснимый по своей принципиальности и жесткости. Сегодня, спустя полгода, я размышляю об этом и прихожу к выводу, что с моей стороны это все было неоправданно. Мне кажется, что нам было просто слишком тесно вдвоем. Сергей любит быть лидером, альфой, этого у него не отнять. Это совершенно нормальное желание мужчины. Возможно, я его в чем-то затмевала, или наши общие влиятельные знакомые были более благосклонны ко мне, а не к нему. Как и он, я внимательно слежу за своим имиджем, веду активную общественную деятельность за пределами сцены. Наверное, такой кипиш он воспринимал как покушение на его пространство. Где-то тут кроется психологическая закавыка конфликта. Исаев многому меня научил, помог завести знакомство, пробиться. Конечно, у него свои тараканы, свои переживания и заскоки. Но, несмотря на это, он в целом адекватный, здравомыслящий человек, которому я могу сказать лишь спасибо. Не знаю, как он сегодня ко мне относится, но я вспоминаю только хорошее.